Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня я беседую с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Доброго тебе здравия! Здравствуй, дорогие наши радиослушатели и зрители! Алексей, в одной из наших предыдущих передач мы с тобой разговаривали на тему поведения людей во время войны, после войны, что происходит, почему люди так себя ведут. Кто-то по незнанию и непониманию того, что происходит, или все-таки это равнодушие. И тогда в завершении передачи ты сказал, что на вопрос, что же делать, еще ответа не прозвучало полного. Вот я бы хотела сегодня продолжить эту тему и все-таки услышать ответ на вопрос, что делать. Я так обмолвился, что одна из главных причин – это присутствие вот этого всего безобразия, которое у нас происходит, и равнодушие людей, и то, что происходит в экономике, и то, что происходит в политике, и то, что происходит вообще вот в нашей жизни. Одна из причин – это наличие вот этого страшного зверька под названием капитализм. Это жутчайший поедатель жизни, для которого нет ничего личного, просто вот бизнес. Это вот самое главное для него. И поэтому как ты не пытайся повесить маску человека на этого зверька, он внутри все равно останется зверьком. Он все равно будет заниматься своими гадкими делами. И люди, даже светлые, даже добрые, которые входят в этот капитализм, как, например, предприниматели, производители, оказатели услуг, которые вот думают о всем человечестве, которые думают о хорошем человеке, в конечном итоге сталкиваются с теми проблемами, которые капитализм порождает. Они вынуждены, как это сейчас вот говорится, идти против совести. Они вынуждены выживать, потому что если ты не будешь делать по укладам капитализма, человека ненавистнического, то в этом случае ты не выживешь. И мы видим, как капитализм начинает уничтожать всех тех, которые хоть чуть-чуть дослабее. Там включается естественный животный отбор, и огромное количество предпринимателей мелких вылетели уже, средний бизнес выбивается, крупный бизнес начал страдать, и остаются только крупнейшие корпорации, которые имеют связи с международным, так сказать, корпоративным этим бизнесом с управлением из одного центра. Вот это вот одна из главных причин. Поэтому если мы не исправим этой ситуации, то тогда никаких серьезных изменений в нашей жизни в хорошую сторону не произойдет. А все будет ухудшаться, ухудшаться, еще раз ухудшаться. За наш счет будут решаться их проблемы, за наш счет, за счет наших карманов будут какие-то решаться их хочушки. И между ними будут постоянно происходить войны, потому что никуда от этого не денешься. Они будут между собой воевать. А напомню, какой бы руководитель страны не был хороший, если его страна включена в этот бизнес-проект международный, цивилизационный, то и подчиняется одним и тем же укладам, он все равно будет делать то, что выгодно крупному бизнесу. Никуда от этого не денешься. Поэтому верите вы в хорошего президента, не верите хорошего президента, но все равно так или иначе, даже если он самый-самый светлый человек во всем мире, и если он руководит страной, которая включена в эту систему, все равно многое, что будет происходить не так, как хочет он. А если он и включен, и поддерживает, то тогда это будет просто игра в одни ворота против нас. Так вот, что делать? Нам необходимо, во-первых, это все осознать. Необходимо перестать верить в доброго царя и плохих бояр. Потому что если бояре плохие присутствуют, они нам доступ к царю не дадут все равно. Поэтому необходимо нам стать той силой, которая будет не силой с вилами, и с топорами, и с косами, а силой, которая будет обладать другими качествами, которые понятны в современном мире. Какие это качества? И в первую очередь на сегодняшний момент это качество, определяемое ресурсом. Ресурс есть человеческий, ресурс есть денежный, и ресурс есть, который, вот, там, например, недвижимость, недра, ну, вот это, что на Земле у нас существует. У кого-то там солнце, у кого-то вода и так далее. Вот когда встречаешься с серьезным бизнесменом, каким-то серьезным представителем, то он так или иначе о тебе узнает, кто ты и какими ресурсами ты владеешь. Если за тобой стоит, например, миллион человек, которые тебя поддержат, это серьезно для него ресурс. Потому что каждый может дать, например, там, по 100 рублей, 100 миллионов. И если каждый даст по 1000, это еще больше. А если каждый сложится по 10 тысяч, чтобы что-то запустить, ты тогда его превзойдешь, его возможности. И поэтому ресурс человеческий для крупных бизнесменов – это очень важно. Второй ресурс – это доступ к тем ресурсам, которые есть. Есть у тебя он или нет? Есть у тебя, например, лоббирование где-то там наверху? Кто-то тебя поддержит? Если есть, о, это очень серьезно, потому что тогда, даже если не имеешь каких-то ресурсов, ты их можешь приобрести. И только на третьем уровне денежный ресурс есть у тебя либо нет. Это третий. Он обязательно тоже коснется его, но это в третий, потому что он и так понятен. Сразу видно, на чем ты приехал, кто с тобой пришел, где ты, во что ты одет, где ты живешь, чем питаешься. Ты арендовал эту тачку, либо эта тачка твоя, а сколько у тебя этих тачек в гараже? Это сразу все понятно. Это третий вопрос. Потому что это сразу понятно. Так вот, наша задача на сегодняшний момент – это осознать и понять. Ресурсов вот таких явных, кроме как народ, мы сами, по большому счету, на сегодняшний момент у нас нет. У нас все ресурсы отжали. И поэтому нам необходимо вместе складывать, соединять, вместе заниматься не просто своей экономикой, а слово «экономика» – это греческое слово, означающее «наука ведения домашнего хозяйства», а заниматься именно своим хозяйствованием. Для того, чтобы создать вот эти самые необходимые ресурсы. Земля, недвижимость и прочее, прочее, прочее. Деньги в том числе. Потому что, когда мы разрознены, деньги у нас по карманам, у нас ничего общего нет. Общее это для нас, общее горе, это сопли там на кухне, на кулак наматываем, как плохо живем и так далее. А вот общее хозяйствование... Что означает? Вот теперь прислушайтесь внимательно. Многие спрашивают, как стать хозяином? Представьте, что вы вечером после работы не идете в какие-то сетевые магазины, которые принадлежат олигархам, либо внутренним денежным мешкам, которые кто-то пасет, либо внешним олигархам. То есть сетевые структуры, какие-то магазины, сейчас не буду называть, всех прекрасно знаете, которые по всей стране существуют. Вы туда не идете, а идете в свой центр выдачи продукции. Что получается? Вы им не отдали деньги, а отдали деньги в свой центр, в свою казну. То есть получается, что они не получили того, что они хотели, а у нас прибавилось. Мало того, если это в формате кооперации, то в этом случае с полученных средств вы ни копейки никуда не отдадите. Полностью все деньги останутся здесь. За счет этого вы можете получить более дешевый товар. За счет того, что здесь в кооперации вы один из хозяев, вы получите качественный товар, вы же будете следить за качеством. И все это вместе позволит вам и питаться качественным, и экономить деньги, да еще и аккумулировать деньги вот этой самой общей казне. И со временем в вашем вот этом участке не станет вопрос, откуда брать деньги, станет вопрос, куда тратить деньги. Теперь следующий вопрос. Представьте, что рядом с вами находятся такие же участки кооперативные, либо какие-то кооперативы, входящие в ваш союз, где также существуют свои пункты выдачи, свои центры реализации, и они делают то же самое. У них своя казна. Что необходимо на следующем этапе сделать? На следующем этапе необходимо сделать централизованную поставку качественного продукта от доверенного производителя либо с доверенной базы. Либо самим начать производить, например, в формате заготовительной конторы, которая может ездить что-то подбирать как у частных лиц, у фермеров, у предприятий, что-то перерабатывать, тем самым еще и трудовые места появятся, и снабжать целенаправленно, например, 10 таких участков. тем самым цена еще упадет ниже, и вашей казне останется еще больше. После этого что происходит? После этого вы, например, занимаете территорию всего города, где такие же участки, такие же объединения, и расширяется объем снабжения. По закону, вот любому закону производства, бизнеса, чем больше объем, тем ниже цена. Оптовые, да, получается. И больше вы создаете трудовых мест для себя, вы уже не зависите от какого-то там капиталиста, который вас на работу принимает, либо не принимает, уволит, либо не уволит, сократит, либо поднимет зарплату. Вы трудитесь рядом с домом, вы понимаете, что вы делаете, вы понимаете, для кого, и вы хозяины, хозяева этого места, хозяева своего производства. А теперь представьте, что у вас кооперация, ну, кооперация – это совместное дело, чтобы стало понятно. Вот это совместное дело теперь расширяется, сеть своя вот этих вот центров выдачи перерастает в магазины свои сетевые, которые разрастаются по городам по той же самой схеме. То есть, как сейчас современное слово, франшиза происходит. Вы вот готовые вот эти варианты взаимодействия переносите на другие города. Там тоже и трудовые места создаются, там и центры выдачи, перерастающие в магазины, снабжение, производство. Все это увеличивается, увеличивается. А что получается в этих городах? В этих городах получается, что в эти сетевые магазины паразитарные народ уже просто не ходит. А раз не ходит народ, значит нет прибыли. А раз нет прибыли, то тогда вопрос капиталисту: здесь есть что делать? Конечно, нечего делать. И перестаньте говорить, что у нас ничего не получится, нам не дадут. Если вам не дадут, то не слушайте это. Идите сразу, ползите на кладбище, выпив яду, и там спокойненько умрите. Давайте не будем говорить, что нам не дадут, а будем решать, как нам это сделать. Конечно же, многое я рассказываю из того, что красиво было на бумаге, но забыли про овраги. Вот эти овраги будут скрываться. Но мудрый человек решает вопрос с оврагами, а слабак плачет о том, что есть эти овраги. Мудрый человек, который желает решить проблему, он ее решает. А дурачок находит способы ухода от этой проблемы, не решая этой самой проблемы. Поэтому с дурачками, с хлюпающими, плакающими, с сопли накручивающими на кулак не разговаривать не о чем. А вот с теми, кто хозяева жизни, кто человеки, я считаю, что нам есть о чем поговорить, есть что сложить и есть что сделать. Так вот, теперь представьте, что это все расширяется на страну. И теперь у нас казна – это не тысячи рублей, и даже не десятки тысяч, и даже не десятки миллионов, а миллиарды рублей, которые находятся в нашей казне, которую мы управляем, потому что у нас единая экономика, единое экономическое пространство, единое хозяйствование. Дальше у нас есть люди, которые себя зарекомендовали с точки зрения дела, не кидают, честно себя ведут, мыслят державно, мыслят о каждом человеке, не забывая при этом ближайшее окружение. То есть все у нас, как и должно быть. И мыслить и о державе, и о себе. И представьте, вот эти вот люди теперь готовы идти дальше. А дальше следующий шаг – это какой? Это занять на местах местное самоуправление, которое по закону уже существует, оно уже создано, и выборы проходят. И когда объявляются новые выборы, как вы думаете, кто победит на этих выборах? Это не государственный уровень, где там электронные подсчеты. Это уровень вот такой, здесь и сейчас. Пришло 1000 человек, вот 1000 бюллетеней. Там невозможно махинаций таких устроить. Потому что вы будете на этих выборах постоянно находиться, контролировать и будете знать, кто здесь победит. И через какое-то время местное самоуправление становится нашим местным самоуправлением. И те, кто в этом местном самоуправлении до этого существовали, если они честные люди, то в этом случае мы с ними продолжаем взаимодействовать. А если нечестные, то мы занимаем их места, выдвигая туда своих честных людей, проверенных делами. То есть хозяйственников, которые готовы реально управлять. А следующий уровень, когда у нас местные самоуправления объединяются в одну сеть, наступают уже государственные уровни, государственные уровни власти. Это там всякие думские, прочее, прочее, прочее. Вопрос, на кого будет опираться тот, кто находится под яркими рубиновыми звездами? Он будет опираться на тех, у кого есть самый главный ресурс. Какой самый главный ресурс? Время. Самый главный ресурс – это человеки. Потому что они создают все остальное, потому что они добывают, потому что они перерабатывают. Я с этого и начал. Бизнесмен любой спрашивает, какой у тебя ресурс, имею в виду, кто за тобой стоит. С точки зрения народа, и кто тебя лоббирует, кто тебя прикрывает. Да? Потом это, что у тебя есть, и в конечном итоге, какие у тебя деньги, потому что это самое простое, что есть. Поэтому если у нас есть объединение, где мы сами и являемся этим ресурсом, где у нас все строится по принципам наших великомудрых предков, а это свойственно не только славяно-русам, но всем коренным народам, то в том случае тогда мы не дураков будем избирать, а мы будем назначать на должности тех, кто мудрые, кто понимает в этом направлении и кто честные, а не просто того, кто громче всех орет или у кого больше денег. Но мы же не дураки, чтобы сумасшедших назначать, чтобы каких-то наркоманов назначать, чтобы назначать тех, которые деньгами там трясут и ради денег родину продадут. Мы так не готовы делать. Мы готовы назначать тех и избирать тех, которые наши, проверены в делах. Но это с самого низкого уровня. И вот тут как раз стоит вопрос, а как это называется? А называются эти принципы копное право. Принципы копного права. В одной из передач я подробно рассказал, чем отличается эфемерное копное право, упрощенное, от настоящего копного права, где учитываются 5 составляющих. Не просто копен, который в копе представляет общину, либо артель, либо поселение, что является общиной, ведь община – это общее дело. А когда есть представитель копен, когда есть староста, который следит за ясностью, понимание за укладами жизни, за мудростью. Когда у нас есть хозяйственник, который наблюдает за тем, как хозяйство производится, где есть и производство, и купечество. Когда у нас есть казначей, который обязательно наблюдает за казначеем. Ну и, естественно, сам копец. Вот 5 факторов, которые обязательно присутствуют. Это полноценная ячейка в копе. Если хотя бы один из элементов мы выбрасываем, оставляем только одного копена, не копника, как сейчас говорят, а копена, копного мужа. То, что копник, гопник, да, давай разберемся. Что там у тебя есть в карманах, а если найду, все мое, да? Вот. То тогда, в этом случае, мы жизнеспособная ячейка этого общества. Артель, народные предприятия, община, что угодно. Если у нас только один копен, кого он представляет? Просто собрание певцов, танцоров, посиделки у костра? Поэтому вот эти вот элементы очень важны, они нужны и их нужно делать. А потом то же самое расширяется. И плюс, если нет вот этой казны, которая наполняется не взносами, на первом этапе да, это будут взносы, а от производства, о чем я рассказывал, то это беда. А если это есть, то это радость. Мало того, от казны обязательно высшая структура, куда наши копейные представители входят, необходимо десятину отправлять. Это сразу должно быть предусмотрено. Как и десятина отправляется из общего склада, из общей казны той организации, куда мы направляли, следующий уровень и так далее. И получается, на выходе у нас казна очень и очень большая. Она измеряется триллионами рублей. Если правильно посмотреть, это, по сути дела, самофинансирование, саморазвитие. И вот тогда у нас по всей стране не станет вопроса, откуда взять деньги на что-то? На образование, на воспитание, на досуг, на здраву, на армию, на самые передовые технологии, на ученых и на другое. То, что сейчас каждому человеку очень хочется. И вот только в этом случае, когда у нас не станет вопрос, откуда брать деньги, а куда направить, у нас будет достаток. Но и это еще не все. Стоит вопрос, ради чего? И вот об этом мы с тобой можем поговорить в следующей передаче. Если мы не учитываем ради чего, то все. Это тупиковость. Это очередной мышиный рай, который заканчивается полным самоуничтожением и разложением общества. Вот на вопрос, что делать, ты ответил замечательно. В общем, картина такая, ну, ошеломляющая. Хочешь жить в таком обществе, да? Шикарная картина. Вопрос, как это сделать, вот он меня очень волнует, потому что в своей недавней поездке в глубины нашей Родины я как раз вот сидела сейчас, тебя слушала, и вспоминала эту свою поездку. Потому что вот те кооперативы, которые сейчас есть, существуют, вот, допустим, взять такие глубинки, деревни, где нет магазинов, нет даже вот тех сетевых, про которые ты говорил. Им привозят продукты. Но привозят им кто? Предприниматели и кооператоры, те, которые сейчас занимаются. И цены там еще выше, чем в сетевых магазинах. Это во-первых. То есть каждый кооператор стремится стать большим предпринимателем. Он стремится заработать этот капитал и стать, вот, занять то место, где он будет себя чувствовать уверенно и хорошо. С другой стороны, те люди, которые должны заниматься вот как раз этим большим делом, часть из них, я говорю про мужчин, потому что этим непременно должны заниматься мужчины и сделать это, вот эту вот сказочную, замечательную, хорошую жизнь для нас, для женщин. Часть из них зарабатывают и думают, что делать, вот как раз организуя такие предприятия, становясь предпринимателями, а другие просто выполняют какую-то работу для того, чтобы вечером зайти в многочисленные пивные, выпить пиво, лечь на диванчик и сказать, что да горя, ну все, меня вот вообще не хочу этого ни слышать, ни видеть. Ну вот так вот, раз так, значит, там доживем до завтра, завтра уже будет видно, что делать. И поэтому вопрос, как это сделать, на мой взгляд, это действительно самый важный вопрос. Да, ради чего? Это первый вопрос. Если есть цель, то понятно тогда, как этой цели двигаться, и тогда понятно, как это сделать. А ответ, который даже не вопрос тебе был, а просто констатация факта, что вот эти лавки, которые даже, казалось бы, под кооперативом находятся, в них товары дороже и бывает качество очень-очень посредственного и либо очень низкого, и народ вынужден их покупать, тратя, может быть, последние гроши свои. Я тебе вот что скажу. Это не кооператоры. Это предприниматели, которые прикрываются законом о кооперации. Это две большие разницы. Да, у них есть совместное дело, но оно ограничивается интересами их карманов, которые относятся к их семьям. Вот и все. Я же говорю про кооперацию естественную. Это искусственная кооперация, это уход от налогов называется. А я говорю про естественную кооперацию, про естественное совместное дело, которым первично цель и задача. Не наполнить сейчас карман, обворовывая своих сограждан, таких же, как ты. Потому что это тупиковый путь. Ну, обворуешь, они и вымрут. Ну и что дальше будешь делать? А дальше тебя грохнут. А задача сделать так, чтобы был достаток везде, чтобы создавать трудовые места, чтобы понимать цель жизни. И тогда у тебя обязательно, когда благоденствие в обществе, которое ты создал, либо при твоем участии создавалось, где ты участвовал, обязательно твой хлебушек будет кусочек маслица. Без воровства, без отнимания, без грабежа, без обмана. Вот это естественное общее дело. А то, что ты сказал, пример, это бизнес и ничего личного. Это тупиковый путь развития. Благодарю, Алексей. Как ты уже и сказал, следующие вопросы мы постараемся рассмотреть в наших следующих передачах. Сегодня я благодарю тебя. Я Елена Андреева, мой собеседник, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. И сегодня мы поговорили на тему, а что же делать, когда вот наступили такие времена, когда нужно обеспечить не только себя, но и всю страну. Дело спасения топаща, да, дело рук самого топаща, в первую очередь. Так что, друзья мои, мы человеки, и наш долг перед родом – жить по-человечески. Будем жить по-человечески, решим все поставленные задачи. Благодарю всех, кто нас поддерживает, благодарю всех, кто присылает вопросы. Без вас нас бы не существовало, потому что мы народное славянское средство массовой информации. И поэтому благодаря вам мы существуем. Прощаюсь с вами. Желаю добра. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик».